Потерик Печерский или Отечник. Часть первая. Житие преподобного и богоносного отца нашего Антония, первоначальника русских иноков, начавших подвизаться в пещерах. Благословен Бог, сотворивший все премудростью, который хочет спасения и просвещения разумом истины всем людям. Благословен он за то, что не оставил русской нашей земли и не попустил ей помрачиться тьмой неведения вдали от путей спасения. Подобно тому, как в начале мира, когда вся земля была покрыта тьмой, находившейся над бездной, и Дух Святой носился над водами, прежде всего сотворил Бог свет для новосозданной земли, потом повелел Он солнцу воссиять над землей и дал солнцу во власть день, а луне и звездам назначил освещать ночью. Так, когда пришел конец назначенным годам, а наша русская земля была помрачена адской тьмой, неведением спасения, тогда Дух Святой, носясь над крещением, преподанным нам через благоверного князя Владимира, просветил нас впервые светом веры. Потом открыл нам солнце мысленное, светящее добрыми делами, чтоб сияло оно нам в дни спасения, давало свой свет также и мысленным луне и звездам, осеняющим помощью своей наш путь во тьме нерадения. Избрал он на то преподобного и богоносного отца нашего Антония, который вскоре по крещении русских, как второй Моисей после перехода израильтян через море, повинуясь призванию Божию, взошел на святую гору, не Синайскую, дымящуюся огнем гнева Божия, но Афонскую, сияющую благодатью Богородицы, где принял благодатный закон, переданный с ангельской помощью святому иноческому чину. И когда он пришел с Афона, посланный Богом в Русь, передать ей совершенный закон, явился он во всем последователем израильского законодателя, как тот, придя с заповедями к Израилю, явил на себе солнечные лучи и потому возложил на лицо свое покрывало, так и этот преподобный наш русский законодатель просветился добрыми делами, подобно светозарному солнцу, как и называют его церковь, почему и поселился он в пещере, как бы возлагая на лицо свое покров. Но как облако, покрывшее солнце, не может утаить его лучей и затмить дня, так и пещера не могла утаить принесенного преподобным отцом нашим Антонием закона, о котором говорит он вместе с пророком, как о путеводном луче своем. «Закон твой — светильник ногам моим и свет стезям моим». Подобно солнцу просветил преподобный законодатель нашу русскую землю совершенным иноческим законом, сияющим в пещере добрыми делами, как светом, светящим и во тьме, и устроил ей благоприятный день спасения, в котором стали ходить те сыны Руси, принявшие благочинный иноческий образ, вопия с апостолом: «Се ныне время благоприятно, се ныне день спасения». И как весь круг земной, закрыв лицо солнцу, не может препятствовать ему бросать свет на властвующие в ночи светила, луну и звезды, так и преподобный отец наш Антоний, покрытый пещерной землей, как мысленное солнце невозбранно озарил в Руси своим светом мысленное светило, помогающее нам в ночи нашего нерадения о спасении. Из них сияющего ярче всех, преподобного Феодосия Печерского, называют церковь русской звездой, непростой, но такой, что она является вождем прочим звездам, то есть луной. Подобно тому, семь первых светил небесных, имеющих собственное движение и называемых планетами, в числе их не только луна, но и солнце, называются у учителей церковных семью звездами, содержимыми в деснице Господней. Прочие же бесчисленные печерские святые, которые в законе, принесенном от преподобного Антония, последовали уставу преподобного Феодосия, просияли, как чистые звезды, умноженные на тверди небесной. И вот почему неложно святая чудотворная Печерская лавра явилась небесам подобной. Итак, вместе с преподобным Нестором, летописцем русским, просиявшим в то же время, начнем сказывать повесть о первом великом светильнике сего русского неба. В княжении благоверного великого князя Владимира Святославича, самодержца русской земли, благоволил Бог явить светильника церкви своей и наставника иночествующим, преснопамятного мужа, преподобного и богоносного отца нашего Антония. Он родился в городе Любиче, с детства имел в душе страх Божий и желал облечься в иноческий образ. Человеколюбивый Господь положил ему на сердце идти в страну греческую и там постричься. И он отправился в путь, странствуя ради странствовавшего и потрудившегося для нашего спасения Господа, достиг Царьгорода, а за ним и Афонской горы. Там обошел он святые монастыри и видел быт святых отцов, выше человеческого естества, во плоти подражающих ангельскому житию. И еще более воспламенившись любовью ко Христу, желая поревновать житию тех отцов, пришел он в один из находящихся там монастырей и молил игумена возложить на него образ иноческого чина. Игумен, провидя будущие его добродетели, исполнил просьбу, постриг его и научил совершенному иноческому житию. Антоний же, угождая во всем Богу, подвязался и в прочих добродетелях, преуспевая в покорности и послушании, так что все радовались за него. Когда уже немало времени провел он на Святой Горе, будучи праведен во всех делах своих, так что многие от него духовно пользовались, было извещение от Бога игумену отпустить преподобного в Русь. Игумен пригласил его и сказал: «Антоний, иди назад в Русь, чтоб и там быть на пользу и утверждение других, и да будет на тебе благословение Святой Горы». Преподобный Антоний, приняв благословение как бы из Божьих уст, отправился на Русь и пришел в Киев. Войдя в город, он думал, где бы ему жить, и ходил по монастырям, которые начинали тогда строиться иноками из греков, пришедшими для крещения Руси с митрополитом Михаилом, но не имели совершенного чина и устава общежительного. И не захотел он жить ни в одном из этих монастырей, так как не угодно было то и Богу, и начал он ходить по дебрям и горам и окрестностям, и пришел в Берестово, открыл пещеру, которую некогда ископали варяги, сотворил молитву, поселился там и пребывал в великом воздержании. Когда приставился благоверный князь Владимир, власть перешла к безбожному и окаянному Святополку. Он сел княжить в Киеве и, начав убивать братью свою, умертвил святых мучеников Бориса и Глеба. Видя такое кровопролитие, преподобный Антоний снова ушел на Святую Гору. Святополка победил и сел княжить в Киеве благоверный князь Ярослав. Он любил село Берестово и Берестовскую церковь во имя святых апостолов и собирал около себя пресвитеров. Был там пресвитер именем Илларион, муж благочестивый, разумевший божественное писание и постник. Он через много лет собором русских епископов и по желанию князя Ярослава изволением Божиим поставлен был во Святой Софийской Церкви митрополитом, но прежде того был пострижен в иноческий чин преподобным Антонием. Этот пресвитер ходил от Берестова к Днепру на холм, где теперь место первоначального Печерского монастыря. Тогда был там густой лес. Илларион ископал себе малую пещеру, сажени в две, и в ней совершал псалмопение с поклонами, молясь тайно Богу. А преподобный Антоний находился в то время на Святой Горе, в монастыре, где постригся. И было снова игумену извещение от Бога: «Пошли снова Антония в Русь, он мне нужен там». Игумен, позвав к себе преподобного, сказал ему: «Антоний, есть Божия воля, чтобы ты шел опять в Русь, и да будет над тобой благословение от Святой Горы». и предрек игумен, что много от него произойдет чернорисцев, и, благословив его, отпустил со словами «Иди с миром». Преподобный Антоний, приняв благословение, прибыл снова в Киев и взошел на холм, где Иларион ископал малую двухсаженевую пещеру. И, возлюбив то место, так помолился со слезами: «Господи, да будет на месте этом благословение святой Афонской горы и молитва моего старца, который меня постриг, и утверди, Господи, жительство мое здесь». После этой молитвы поселился Антоний там и начал жить, постоянно молясь Богу. Ел он сухой хлеб и пил воду в меру, и то через день, а иногда через два. Иногда же не вкушал целую неделю, пребывал в бодрствовании день и ночь и копал своими руками большую против прежней пещеру. О нем стали узнавать люди, и некоторые приходили, принося ему нужные припасы и прося благословения от него. Другие же желали и жить с ним, в числе их был и блаженный Никон. Тогда же пришел к преподобному Антонию в пещеру и преподобный Феодосий, 23 лет возрастом. И преподобный Антоний приказал постричь его блаженному Никону, так как тот был иерей и искусный инок. По долгом княжении приставился благоверный князь Ярослав, и власть принял старший его сын Изяслав и сел княжить в Киеве. А преподобный Антоний был уже тогда известен по русской земле великими добродетелями своими, как в древности в Египте великий Антоний. Слышав о житии его, христолюбивый князь Изяслав пришел к нему с дружиной своей, прося у него благословения и молитвы. И с тех пор все уже узнали о преподобном Антонии и стали почитать его, и некоторые христолюбцы стали приходить к нему для пострижения, и он принимал их и постригал. В то время пришел к преподобному Антонию блаженный Варлаам, сын знатного боярина Иоанна, потом Ефрем, слуга княжеский, которых по их желанию преподобный велел постричь Никону. Много смущения потерпел преподобный Антоний с братьей за пострижение этих двух иноков. Знатный боярин Иоанн с множеством слуг в ярости пришел в пещеру и, разогнав богоизбранное стадо преподобного Антония, вывел сына своего блаженного Варлаама из пещеры, снял с него святые монашеские одежды, облег светлое боярское платье и насильно повлек его в свои палаты. Но кроме того, еще и сам князь Изяслав, узнав о пострижении и сына боярина, и своего любимого слуги, разгневался на братью Христову, собранную преподобным Антонием, и, приказав привести к себе постригавшего их блаженного Никона, излил на него гнев свой за пострижение их, требуя, чтобы Никон уговорил их опять жить в миру, и угрожал послать его наставника Антония со всеми пещерными иноками в заточение и раскопать их пещеру. Преподобный же отец Антоний, понуждаемый таким гневом, внушенным князем тьмы, ушел тогда из пещер с оставшейся братьей в другие места. Но узнав о том, жена князя усиленно просила супруга не изгонять из своей области рабов Божиих, чтобы не навлечь такого же гнева Божия, какой был в ее отечестве, земле польской, по изгнании чернорисцев. Княгиня эта была полька, дочь Болеслава Храброго, и она вспомнила о том гневе Божием, который разразился, когда изгнаны были чернорисцы в виде мести за пострижение преподобного Моисея Угрина. Тогда отец ее Болеслав, изгнавший тех рабов Божиих, умер внезапной смертью, а во время междоусобной брани народ убил епископов и бояр. Едва умолила княгиня князя Изяслава, и, опомнясь и устрашась Бога, он послал к преподобному просьбу, чтобы возвратился старец на свое место. Лишь на третий день нашли его и упросили вернуться. Так возвратился преподобный отец наш Антоний в пещеру и непрестанно молился Богу, да подаст ему силу терпеть доблестно все напасти, наносимые врагом, ненавистником добра, и да не предаст зверям духовным душ, исповедующихся ему, и да не забудет до конца убогих своих. И по молитвам его не только рассеянные овцы возвратились с миром к своему пастырю, но и множество других, ищущих спасения, приходили к нему в пещеру и умоляли избавить их от тьмы пути скользкого и наставить к свету пути спасения. И он всех принимал с любовью и, научив, как следовать Христу, приказывал постригать их блаженному Никону. И собралась к нему братья числом 12, и выкопали они большую пещеру, где устроили церковь и кельи, существующие поныне в пещерах под первоначальным Печерским монастырем. Там прожил преподобный Антоний 40 лет. Когда братья было собрано, преподобный отец Антоний сказал: «Вот, братья, Господь избрал вас, и на вас благодать Святой Горы, игумен которой постриг меня, а я вас. Да будет на вас благословение, первое от Бога и Пресвятой Богородицы, второе же от Святой Горы». Затем он сказал им: «Живите сами без меня, я поставлю вам игумена, а сам хочу жить один, как привык к тому прежде». И он поставил им игуменом блаженного Варлаама, а сам, избегая молвы и суеты житейской, затворился в одной из келий той же пещеры. Потом переселился он оттуда на другой холм и начал копать другую пещеру, находящуюся под нынешним Печерским великим монастырем. Игумен же, блаженный Варлаам и братья, приняв от преподобного Антония благословение, остались жить в первой пещере. При умножении братьев, так как уже нельзя было им во время соборного служения вместиться в пещерах, задумали они поставить малую церковь вне пещеры. Тогда пришел игумен с братьями к преподобному Антонию в другую пещеру и сказали ему: «Отче, братья умножаются, и не можем мы более вместиться во время соборной молитвы в пещере. Итак, по велениям Господним и Пресвятой Богородицы и святой Твоей молитвой благослови поставить нам малую церковь вне пещеры». И благословил их на это дело преподобный. Они, поклонясь ему в ноги, ушли и начали строить над пещерой малую церковь Успения Пресвятой Богородицы. Когда эта малая церковь над пещерой была устроена, и игуменом в пещерах был блаженный Варлаам, князь Изяслав, который был наречен в святом крещении Димитрием, воздвиг каменную церковь во имя того святого, устроил при ней монастырь и взял туда на игуменство блаженного Варлаама, ибо хотел возвысить свой монастырь выше Печерского, надеясь на силу богатства. Много бывает монастырей, поставленных богатством через князей и бояр, но не таков удел их, как удел монастырей, поставленных молитвами и слезами, постом и бдением святых. Так и преподобный Антоний не имел ни злата, ни серебра, но, поливая слезами, взрастил несравненный монастырь. Когда игумен Варлаам отошел в монастырь святого великомученика Димитрия из начального Печерского монастыря, братья, подвязавшиеся в пещерах, пришли к преподобному Антонию и сказали ему: «Отче, поставь нам игумена». «Кого хотите вы?» — спросил он их. «Кого хочет Бог и Пресвятая Богородица, и ты, честный отче?» И сказал им преподобный: «Кто из вас послушлив, кроток и смирен, тот да будет вам игуменом». Тогда просили у него во игумена преподобного Феодосия, как единонравного ему и во всем опытного. И благословил его преподобный на игуменство. Вся же братья, кое числом было 20, поклонились преподобному Антонию до земли, радуясь о таком наставнике. Когда же преподобный Феодосий принял игуменство над пещерами и в великом чании с постом и слезными молитвами исполнял свое дело, много тогда споспешествовало благословение и молитва начальника его, преподобного отца нашего Антония, безмолвствовавшего в уединении. Бог начал еще больше умножать число чернорисцев, так что вскоре собралось их 100. И преподобный Феодосий игумен, видя великое умножение братьев, порешил с ними поставить монастырь, и снова пришли они к преподобному Антонию и сказали ему: «Отче, умножаются братья, и мы бы хотели поставить монастырь. Радостью исполнился преподобный Антоний и сказал: «Благословен Бог за все! Молитва Пресвятой Богородицы и угодников Святой Горы да будет с вами и да поможет вам!» Он послал тогда одного из иноков, князю Изяславу, с такими словами: «Христолюбивый князь, Бог умножает братью, место же наше тесно. Просим тебя, дай нам ту гору, что над пещерой». Услышав это, князь обрадовался и послал боярина своего отвести им находящуюся над пещерой гору. На ней преподобный игумен Феодосий и братья построили большую деревянную церковь, и, построив, украсили ее иконами и поставили много келий, и окружили монастырь, куда переселились из пещер, оградой. И с тех пор монастырь этот, возникший по благословению Святой Горы, начал зваться Печерским, потому что прежде чернорисцы жили в пещерах. Затем преподобный Феодосий пожелал укрепить монастырь свой, кроме видимой стены, еще мысленным ограждением, то есть уставом для иночествующих не в затворе, а в монастыре. И начал он искать монастырское правило, как пишется о том в житии его, и помощью ему было благословение и молитва преподобного Антония, ибо по его благословению и молитве, и по Божию промыслу нашелся тогда честный Михаил, инок святого студийского монастыря с митрополитом Георгием, пришедший из Греции. Его много вопрошал преподобный игумен Феодосий об уставе отцов студийских, как у них поют, и как ведется чтение, и как содержать поклоны и стояние в церкви, и трапезу, и какая в какие дни пища. Подробно узнав все это от Михаила, а также от блаженного Ефрема, бывшего в святых местах, он собрал вместе исписанные там и принесенные из устно в Киев правила и передал своему монастырю, и от этого монастыря все русские монастыри получили устав. И оттого почтен монастырь Печерский первенством предо всеми и честью выше всех. Так помогли Феодосию, игумену Печерскому, благословение и молитва преподобного отца нашего Антония. В это время жизни преподобного Феодосия и управление его по уставу добродетельным житием иноков пришел к нему, принимавшему всех приходящих, преподобный отец Нестор, летописец русский, составитель и этого, и других житий. В то время преподобному Нестору было 17 лет, как он сам пишет о себе. Его с любовью принял преподобный Феодосий по благословению и молитве преподобного Антония. Он первый засвидетельствовал, почему монастырь прозвался Печерским, и в летописи своей вкратце написал на пользу о первых подвигах первоначальника монастыря преподобного отца Антония. Но о чудесах, хотя и не всех, например, о честной кончине преподобного, мы будем повествовать со слов блаженного епископа Симона и сотрудника его Поликарпа. Свидетельство же подвигов и скорбей, которые претерпел преподобный Антоний, предоставим Нестору-летописцу. Преподобный отец наш Антоний, уединенный в другой пещере, видя умножение и благочиние своего избранного Богом стада, прославлял Бога в добродетелях внешних и духовных и восходил от силы в силу. Поэтому Бог прославил его так, что он просиял в русской земле различными чудесами, особенно же даром исцеления и пророчества. Преподобный отец Антоний явился чудесным врачом и русским пророком. Чудотворное же врачевание его происходило так. Преподобный старец сам служил болящим и исцелял их своей молитвой. Но, покрывая смиренномудрием дар исцелений, заключавшийся в его молитве, он то зелье, которым питался, благословлял и подавал как лекарство, и больные, приняв его, каким бы недугом одержимы ни были, становились здоровы. Подражателем такого чудотворного врачевания он оставил блаженного Агапита. О даре же прозорливости, кроме других случаев, свидетельствует следующий. Однажды трое князей Ярославичей, Изяслав, князь Киевский, Святослав Черниговский и Всеволод Переяславский, отправляясь в поход против половцев, пришли за благословением к преподобному Антонию. Он же, провидя духом над ними гнев Божий, прослезился и сказал им: «Из-за ваших грехов вы будете побеждены и обращены в бегство неверными. Многие из воинов ваших потонут в реке, другие будут взяты в плен, некоторые падут от меча». Это избылось на реке Альте, так что едва сами князья спасли свою жизнь и бежали, Изяслав и Всеволод в Киев, а Святослав в Чернигов. Половцы же рассеялись по всей русской земле, грабили и уводили в плен жителей. В то же время преподобный предсказал Шиману, сыну Африкана, варяжского князя, что он не только уцелеет в битве от смерти, уже лежа среди трупов, но и через много лет будет первый положен в каменной Печерской церкви, о чудесном создании которой преподобный тоже предсказал. И все это воистину сбылось, и Шиман, возвратясь из похода, поведал преподобному: «Я лежал раненый среди многих убитых, но некая Божия сила вынесла меня из их среды и исцелила мои раны, и я нашел свое имущество и воинов невредимыми». Потом рассказал Шиман, что подобие Печерской церкви, которая будет создана и в которой он будет положен, видел он в воздухе дважды, лежа на поле битвы у реки Альты и находясь на море, когда изгнанный дядей своим Якуном от варяжского княжения бежал в Русь князю Ярославу. Поведав все это, Шиман засвидетельствовал на деле благословение Божие, явленное ему в откровении о церкви, о которой пророчествовал преподобный Антоний. Он вынес золотой пояс и венец и дал преподобному Антонию со словами: «Это снял я с образа Иисуса, распятого на кресте, когда покидал мое отечество. Этим поясом, как повелел мне глаз Господен, пусть измерится основание церкви, в которой я буду положен. Венец же пусть будет повешен над жертвенником». И потом, через много лет, явно оказалось, что предсказание преподобного отца Антония, которое избылось, согласовалось с Божиим благословением, когда по созданию Печерской церкви первым положен в ней был Шиман. Но прежде вспомним политописцу о немалой напасти, которую претерпел преподобный. Князь тьмы, дьявол, ненавидящий света дел добрых, снова покусился через князя Изяслава удалить из стольного города Киева такого великого светильника, преподобного отца нашего Антония, светящего добродетелями и чудесами в темной пещере, как под спудом. И устроил такое смущение. Когда половцы победили в упомянутой битве, киевские граждане понуждали своего князя Изяслава выйти с ними снова на этих врагов, рассеявшихся по всей земле русской. Когда же Изяслав не согласился, они произвели возмущение, освободили из темницы находившегося в Киеве в плену полоцкого князя Всеслава и поставили его себе князем, а князь Изяслав бежал в Польшу. 7 месяцев сидел Всеслав в Киеве, пока не пришел на него из Польши Изяслав с королем Болеславом Смелым. Всеслав же, выйдя из города с другой стороны, тайно бежал в Полоцк. Тогда Изяслав вошел в Киев и, по научению дьявола, начал жестоко гневаться на преподобного Антония. Кто-то оклеветал его пред Изяславом, будто он любил Всеслава и был его советником, а потому был виновником всей этой смуты. А преподобный Антоний служил в то время в пещере болящему Исаакию Затворнику, которого дьявол прельстил, явившись ему в образе Христа и оставил едва живым, изнурив его плясанием. Враг особенно завидовал этому служению святого и старался, чтобы Исаакий Затворник не был быстро исцелен душевно и телесно по печеньям преподобного. И потому он всячески побуждал Изяслава изгнать гневом своим преподобного Антония из пределов киевских. И на некоторое время враг получил желаемое. Князь Черниговский Святослав, извещенный, что брат его Изяслав жестоко гневается на преподобного Антония, прислал за святым ночью и увез его в Чернигов. Там понравилось преподобному место близ города на горе Болдыни, и, ископав там пещеру, он жил в ней. Впоследствии на этом месте был создан монастырь. Но недолго ликовал ненавистник добра. ибо вскоре князь Изяслав, спокойно рассмотрев дела, познал незлобие святого, увидел козни искусителя и, жалея о содеянном, послал в удел Святослава область Черниговскую к преподобному Антонию с просьбой возвратиться назад в Киев к богоизбранному его стаду. И преподобный Антоний, кроткий и смиренный сердцем, преклонился к мольбе и возвратился к своей братии, которая находилась в смятении и отвержении, как овцы, не имеющие пастыря. Так не восхотел Бог, чтобы этот светлый светильник, русское светозарное солнце, преподобный отец наш Антоний, положил начало благочинному иноческому житию в ином городе, кроме богоспасаемого стольного города Киева, чтобы откуда воссиял свет православной веры через благоверного князя Владимира на всю Русь, оттуда же воссияли и лучи совершенного постнического закона через преподобного отца нашего Антония. И после этой напасти не изнемог преподобный отец наш Антоний, но, проходя степени больших подвигов, трудился в пещере, доколе не победил до конца некрепкую силу дьявола. Изгоняя по евангельскому речению молитвой и постом нечистый род этот, также и другими добродетельными трудами, бдением, стоянием, коленопреклонением бесчисленным, никогда, кроме того, не оставлял он своей пещеры, хотя вся жизнь его в этом темном месте была непрестанная брань с миродержцем тьмы века сего. И снова потекли от преподобного прежние его чудотворения, но с большей силой. Он начал заботиться о создании каменной Печерской церкви, о которой предсказал и о которой принял через Шимона свидетельство Божие благословение. И по совещании с преподобным игуменом Феодосием он молился прилежно небесному Зодчему, чтоб он сам непорочными своими руками благословил и помог создать дом непорочной матери своей, владычицы нашей Богородицы. И говорил он, подражая Давиду: «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его». И вот когда, не отлучаясь никуда из Печерского монастыря, святой подвязался в такой молитве, как некогда преславный чудотворец Николай Мерликийский, явился он с единонравным другом своим преподобным Феодосием в Константинополе, предстоя Царице Небесной Пресвятой Богородице, и, получив от нее золото, вручил его художникам-каменозодчим, чтоб шли они в Русь для построения Печерской церкви по повелению Небесной Царицы. И каменоздатели пришли из Греции и поведали то великое чудо. А преподобный отец наш Антоний сотворил новые великие чудеса, свойственные древним пророкам Гедеону и Илии. Когда мастера стали спрашивать, на каком месте воздвигать по повелению Царицы Небесной церковь, преподобный отец наш Антоний молился 3 дня, чтобы сам Триединый Бог указал небесным знамением место, достойное для жилища Царицы Небесной. И так как места не было достаточно, приехал, как бы по внушению Божию, князь Святослав к инокам, собравшимся для избрания места, и даровал на то свое поле. Первую ночь молитвы преподобного Антония явился ему царь славы Иисус Христос и сказал: «Антоний, ты обрел предо мной благодать». И, услышав то, преподобный Антоний и спросил в ту ночь, чтоб по всей земле поутру была роса, а на месте церкви в виде знамения было сухо. В другую же ночь и спросил повсюду сухость, а на месте церкви росу. В третий же день благословил то место и повелел размерить его золотым поясом, данным Шимоном, на 30 поясов в длину и 20 в ширину, как было повелено Шимону свыше. И свел молитвой своей огонь с неба, так что через сожжение стоявших на том месте деревьев и через углубление грунта достаточно приготовил то место, где ныне сияет святая, чудотворная, небесам подобная Печерская церковь, о чем и написано в сказании о той святой церкви. Благословив таким чудотворением и выбор места и начало работ церковных во святой Печерской обители, преподобный Антоний стал приготовляться сам к отшествию в церковь нерукотворную, вечную, в небесных обителях, о которой святой Иоанн написал в Откровении «Господь Бог Вседержитель, храм Его». Так назначила небесная царица при явлении своем во Влахерне, говоря мастерам: «Сей Антоний только благословит вас на дело, ибо отходит вечный покой. Феодосий же последует за ним на второй год». Но в каком приготовлении имел нужду для честной смерти в Господе преподобный отец наш Антоний, который, проводя добродетельную жизнь в пещере, как в вечном гробе, мог сказать с апостолом: «Я каждый день умираю». Также каждый день неложными устами он говорил с пророком: «Уготовихся и не смутихся, сохраните заповеди твоя». Уже готовый в сердце своем к смерти и не смущаясь уже о делах своих, был только смущен он тем, чтобы не оставить в унынии богоизбранное свое стадо, так что над преподобным исполнилось слово апостольское: «Влечет меня то и другое, имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше, а оставаться во плоти нужнее для вас». Но видя, что время разрешения и отделения души от тела уже приспело, он утешал чад своих, обещая им, что и по отшествии своем не оставит того святого места, на котором подвязался, но будет всегда надзирать за ним и посещать, заботясь о нем и помогая живущим в нем и притекающим к нему с верой. И вот какое благонадежное обещание, высшее всякого наследия, оставил он на святом месте своем. Он обещал молитвами своими ходатайствовать, чтоб, как он сам, умирая на этом месте, расстается с жизнью полной чувств покаяния, с несомненной верой о помиловании, так же сподобились и все упокоивающиеся тут, имеющие к нему любовь, отходить в покаянии и получить помилование. Пробыв во второй пещере своей 16 лет, он окончил в ней свое временное житие и отошел к бесконечному в 10-й день месяца июля, в год от создания мира 6581, от Рождества Христова 1073, на 90-м году своего рождения, в княжении Святослава Ярославича, князя Киевского, и в царствовании Романа Диогена, царя греческого. Честные мощи этого преподобного первоначальника были тогда же положены в той же пещере под великим монастырем, в которой он скончался. И подобно тому, как при жизни своей сам преподобный удалялся от глаз человеческих, молясь Богу в тайне и в уединении, так и мощам своим испросил то же дарование, чтоб были удалены от глаз человеческих. Ибо подобало нашему русскому законодателю сподобиться равного дарования с израильским. Некогда еще при жизни Моисея, когда он принес с горы Синайской закон Израилю, во свете великого сияния народ не мог смотреть на него при жизни его. Так не могли видеть и преподобного отца нашего Антония, еще живущего в пещере, во свете добрых дел его, когда принес он закон русской земле с горы Афонской. Сокрыты от зрения мощи почившего Моисея, израильского законодателя, также сокрыты от зрения и мощи преподобного отца нашего Антония, русского законодателя, и видеть их нам доселе чудесно возбраняет Бог, дивный во святых своих. Многие, дерзнувшие раскопать место, на котором положено честное тело преподобного отца нашего Антония, были наказаны огненным попалением и болезнями телесными, пока не покаялись в своем дерзновении. Но если мощи преподобного отца нашего Антония удалены от нашего зрения, то помощь его всегда с нами и близка ко всем призывающим его. Мощи его творят неиссякающие чудеса, помогая всем с верой притекающим к честному гробу преподобного. Особенно же отгоняют от людей тьму бесовскую, и воистину свет светится и во тьме темной гробницы преподобного, и этого света никогда не погасит тьма, но исчезает от блистания его. Честные мощи преподобного отца нашего Антония избавляют и от различных недугов, поражающих не только тело, но и самую душу, как то испытал на себе святой Иоанн Многострадальный. 3 года, борясь с бездной нечистоты, много пострадав, томимый поползновением ко греху, Пришел он ко гробу преподобного Антония, молился пред ним день и ночь, и он услышал голос преподобного. «Иоанн, Иоанн, тебе надо затвориться здесь, в пещере, чтобы молчанием и невидением людей утихла брань, и Господь поможет тебе». Иоанн сделал так, и благодатью Божией и молитвами преподобного Антония был спасен, и не победили его нечистые телесные страсти, хотя и вооружались на него вместе с нечистыми духами в продолжении почти 30 лет, как пишется в житии его. Не оставил по обещанию своему преподобный Антоний своего святого места. И, заботясь о нем, он по кончине своей явился с преподобным Феодосием, как явился при жизни, в Константинополе, где уговорился с греческими иконописцами о написании святых икон для церкви Печерской, и дал им довольно золота, как и вначале строителям, с тем же преподобным Феодосием, и послал он их в Киев, в свой Печерский монастырь, к блаженному Никону, который был тогда игуменом, как и описано в сказании об украшении Святой Печерской Церкви. Верен преподобный отец наш Антоний и в том надежном обещании своем, по которому помогает почитающим его, упокоиваясь на этом святом месте, кончаться в покаянии и сподобляться помилованию. Чудесно на деле сбылось слово обещания его на блаженном Эразме, черноризце Печерском. Этот инок отдал золото свое на украшение церкви Печерской и скорбел о том. Когда же он впал в лютую болезнь и был при кончине, то лежал 7 дней без чувств, не мог скончаться без покаяния и быть погребенным на том святом месте. И вот на 8-й день явился ему преподобный Антоний с Феодосием и сказал: «Я молился о тебе Богу, и Бог даровал тебе время покаяния». И Эразм выздоровел и принес совершенное покаяние, так что, скончавшись через 3 дня, был помилован и сподобился быть причтенным ко святым, о чем написано в житии его. Прославим и мы вседарователя человеколюбца за дарование столь великого чудотворца, первоначальника иночествующих в земле нашей русской, преподобного Антония. Других многочисленных его дел, особенно же бывших до представления его, ни один человек не может описать или поведать, и известны они только сердцеведцу, ведающему все безвестное и тайное. Его язык есть трость книжника-скорописца, и он пространнее всех написал житие преподобного отца нашего Антония в книгах жизни вечной. Мы не нашли прочих книг о преподобном Антонии, утерянных во многих бранях, а могли собрать о нем только немногое. Надо нам прилежно молить чудотворца сего первоначальника, чтоб и мы, принятые в благонадежное его обещание, по его ходатайству о нас сподобились скончать в покаянии жизнь нашу и быть помилованными, если и случится нам быть виновными в каком-нибудь грехопадении, сделанном по немощи человеческой, и не совершить полного покаяния, чтобы найти имена наши написанными в книгах жизни вечной вместе с преподобным первоначальником Антонием, как дети с отцом, благодатью и человеколюбием первенствующего во всем начальника спасения нашего Господа Иисуса Христа, которому с обезначальным его отцем и единосущным его духом подобает честь и слава, хвала и держава, ныне и присно и в бесконечные веки. Аминь.